Учение о наследственности и среде – прекрасный довод в защиту аристократии. Если удобный дом и чистый воздух очищают душу, почему не вручить власть тем, у кого все это есть? Если хорошие условия помогли бы бедным лучше управлять собой, почему не дать богатым право управлять бедными? Обеспеченный просто передовой отряд, уже проникший в утопию. Есть ли на это ответ? Насколько я знаю, он есть один. Ответ христианский. Только церковь может разумно объяснить, почему нельзя положиться на богатых. Она учила всегда, что опасность не в условиях, а в самом человеке. А если уж говорить об условиях, о среде, опаснее всего именно благополучие. Я знаю, техники изо всех сил изобретают гигантскую иглу. Я знаю, биологи изо всех сил выводят крохотного верблюда. Но даже если верблюд очень мал, а ушко огромно, даже если понимать Иисусовы слова в самом умеренном смысле, они все равно значат, что нельзя особенно полагаться на нравственность богатых. Сравните, удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царствие Божие. Даже в разбавленном христианстве достаточно взрывчатой силы, чтобы разнести в куски современное общество. Самая малость христианства – приговор нынешнему миру. Ведь мир этот держится не тем, что богатые бывают полезны, это бы еще ничего, а тем, что на богатых можно положиться. Во всех дискуссиях, диспутах и спорах нам твердят, что богатых подкупить нельзя. На самом же деле подкупить их можно, они уже подкуплены, потому и богаты. В том-то и дело, что человек, зависящий от удобства и роскоши, уже испорчен. Христос и святые с утомительным терпением твердили, что богатство связано с огромной нравственной опасностью. Не всегда противно христианству убить богатого тирана, не всегда ему противно дать богатому власть, если он маломальски справедлив, и уж никак не противно христианству против богатых восстать или богатым покориться. Но абсолютно противно христианству доверять богатым, считать их нравственно надежнее, чем бедных. Христианин может сказать: «Я не презираю этого человека, хотя он занимает высокий пост и берет взятки», но он не может сказать, как говорят в наше время с утра до ночи: «Он занимает такой высокий пост, что взяток брать не станет». Христианство учит, что любой человек на любой высоте может брать взятки. Так учит христианство, и по забавной случайности тому же учит история. Разве лорд Бэкон чистил сапоги? Разве герцог Мальборо подметал улицы? Лорд Бэкон, имеется в виду философ и политический деятель Бэкон, который, будучи лордом-канцлером при дворе Якова I, был обвинен в казнократстве и отстранен от должности. Герцог Мальборо, Черчилль Джон, герцог Мальборо. Годы жизни 1650-1722, английский полководец. В 1711 году был обвинен в присвоении казенных сумм, выделенных на военные расходы, и вышел в отставку. Мы должны быть готовы к тому, что в лучшей из утопий любой самый благополучный человек может пасть. Особенно же надо помнить, что можешь пасть ты сам. Газеты тратили много пустых и чувствительных слов, чтобы доказать, что христианство сродни демократии, и не всегда им удавалось скрыть, что эти родичи нередко ссорились. На самом деле связь христианства и демократии много глубже политики. Единственная абсолютно нехристианская идея – идея Карлейля. Править должен тот, кто чувствует себя в силах править. Что-что, а это чистое язычество. Если наша вера вообще говорит о правлении, она скажет, править должен тот, кто чувствует, что править не может. Герой, Карлейля говорит, я буду королем, христианский святой, ноло епископари, не желаю быть епископом. Слова святого Амвросия, годы жизни 340-397, избранного в 374 году епископом Милана. Если великий парадокс христианства вообще что-нибудь значит, он значит вот что. Возьмите корону и обыщите всю землю, пока не найдете человека, который скажет, что недостоин ее. Карлейль не прав. Мы не должны короновать исключительных людей, которые знают, что вправе править. Лучше возложим корону на совсем уж исключительного, на того, кто знает, что править не способен. В этом один из двух или трех доводов в защиту того минимума демократии, который существует теперь. Машина голосования – не демократия, хотя нелегко в наши дни придумать что-нибудь попроще, не прибегая к тирании. Но даже это, попытка узнать мнение тех, кто сам не решится его высказать, и потому голосование – штука христианская. Отважно и неразумно довериться тем, кто себе не верит. Это чисто христианский парадокс. В отрешенности буддиста нет особого смирения. Индус мягок, а не кроток. Но в попытке узнать мнение безвестных есть христианское смирение, ведь куда проще положиться на мнение известных людей. Быть может, смешно называть христианскими выборы. Еще смешнее и совсем уж нелепо связывать с христианством предвыборную агитацию. Но здесь ничего нелепого нет. Вы просто подбадриваете смиренных, вы говорите им «униженный возвысься». Все было бы совсем благочестиво, не страдая при этом немного смирения политического деятеля. Аристократия не класс, она порок, обычно не слишком тяжкий. Трудно устоять перед естественным искушением, и вот одни важничают, другие восторгаются ими. Это очень легко и очень обычно. Один из сотни ответов на недолговечное поклонение силе в том, что быстрее и отважнее всех вовсе не грубые и толстокожие. Птица ловка и стремительна, ибо она мягкая. Камень беспомощен, ибо он тверд. Он тяжело падает вниз, потому что твердость — это слабость. Птица взлетает, потому что хрупкость — это сила. В совершенной силе есть легкость, даже способность держаться в воздухе. Современные исследователи преданий торжественно признали, что великие святые умели летать. Пойдем дальше и скажем, значит, они были легкими. Ангелы летают, потому что они легко относятся к себе. Христиане всегда чувствовали это, особенно христианские художники. Вспомните ангелов Фра Анджелико. Они скорее бабочки, чем птицы. Фра Анджелико, Джованни да Фьезолле, доминиканский монах, художник, годы жизни 1387-1455. Вспомните, сколько света и движения в самых серьезных средневековых фресках, как проворны и быстроногие ангелы и люди. Только это и не сумели перенять наши прерафаэлиты от тех настоящих. прерафаэлиты, группа английских художников середины XIX века, пытавшиеся возродить средневековое дорафаэлевское искусство. Берн Джонс не уловил легкости средних веков. Берн Джонс, сэр Эдуард, годы жизни 1733-1898, английский художник, близкий к прерафаэлитам, изобретатель цветного оконного стекла, которое должно было напоминать церковные витражи. На старых картинах небеса, как золотой или синий парашют. Каждый человек вот-вот взлетит, воспарит в небо. Рваный плащ бедняка удержит его в воздухе, как пестрые ангельские крылья. Но короли в золотой парче и богатые в пурпуре прижаты к земле тяжестью гордыни. Гордые падают вниз, впадают в важное довольство собой. Чтобы забыть о себе, надо подняться, взлететь, прыгнуть. Серьезность — не добродетель. Это не совсем соответствует догме, но вполне верно назвать ее пороком. Человеку свойственно воспринимать себя всерьез. Передовую статью гораздо легче сочинить, чем шутку. Важность — естественная поза. Веселье — причудливо, как прыжок. Легко быть тяжелым, тяжело быть легким. Сатану увлекла вниз сила тяжести. Европа может гордиться. С тех пор, как она стала христианской, она всегда в глубине души считала аристократию слабостью, чаще всего простительной. Если вы не верите, выйдите за пределы христианства в другую среду, сравните наши сословия с индийскими кастами. Там аристократия куда ужасней, она связана с умом, с ценностью. Там верят, что одни касты действительно лучше других в священном и таинственном смысле. Христиане, даже самые испорченные и темные, никогда не считали, что в этом духовном смысле маркиз лучше мясника. Даже самые странные христиане не считали, что принц застрахован от преисподней. Быть может, я не знаю, у древних четко различали свободных и рабов. Но в христианских странах к дворянину относились чуть насмешливо, хотя в великих походах и советах он обретал иногда право на почтение. По сути своей, мы, европейцы, не принимали аристократов всерьез. Только человек неевропейской культуры, скажем, доктор Оскар Леви, единственный умный ницшеанец, способен принимать ее так. Леви Оскар. Годы жизни 1867-1948. Врач-психиатр, осуществивший полный перевод Ницше на английский язык. Быть может, я заблуждаюсь, кажется, нет, но английский аристократ в наши дни лучше всех прочих. Он наделен всеми слабостями, но и всеми достоинствами вельможи. Он прост, он благодушен, он храбр, хотя и не до безумия. Но лучше всего в нем то, что никто в Англии не мог бы принять его всерьез. Короче говоря, я, как обычно, очень медленно додумался до утопии равноправных. И, как обычно, обнаружил, что церковь опередила меня. Это и смешно, и печально. Но так всегда в моих поисках утопий. Я выбегаю из мастерской с планом новой великолепной башни и вижу, что она почти 2000 лет сияет в солнечном свете. Не хвастаясь, скажу, что чуть не открыл брачного обета, но, увы, опоздал. Долго описывать, как факт за фактом, дюйм за дюймом, я узнавал мою утопию в Новом Иерусалиме. Приведу один пример. Как я додумался до брака. Когда, нападая на социализм, говорят о свойствах человеческой природы, обычно упускают важную деталь. Быть может, некоторые планы социалистов неосуществимы, но есть и такие, о которых просто не надо бы и мечтать. Быть может, не удастся поселить всех людей в одинаково хороших домах, но поселить всех в одном и том же доме – не мечта, а кошмар. Быть может, не удастся внушить людям почтение к любой старушке, но любить всех старых женщин так же сильно, как собственную мать, просто не нужно. Не знаю, подойдут ли читателю эти примеры. Приведу другой, самый для меня важный. Я не хочу и не выдержу утопии, где меня лишат лучшей из свобод, запретят связать себя. Полная анархия уничтожила бы не только порядок и верность, но и веселье, и забаву. Например, нельзя было бы даже заключить пари. Если договоры потеряют силу, исчезнет не только нравственность, но и спортивный азарт. Ведь пари и все тому подобное, пусть искаженно, пусть слабо, выражают врожденную тягу к приключениям, о которых я столько говорил на этих страницах. А в приключении все должно быть настоящим, и опасность, и возмездие, и награда. Проиграл пари – плати, бросил вызов – сражайся, иначе это не поэзия, а пошлость. Если я обещал верность, я должен быть наказан за измену, иначе зачем давать обет? О человеке, который превратился в лягушку, а вел себя как фламинго, не напишешь приличной сказки, не напишешь и о том, кто из чрева кита вдруг попал на Эйфелеву башню. Даже в самой дикой выдумке одно должно вытекать из другого, обратного хода нет. Христианский брак — великий тому пример. Потому он и стал сюжетом всех романов. Вот мое последнее требование к любой земной утопии. Она должна принять всерьез мои обещания и обеты. Она должна отплатить мне, если я оскорблю свою честь. Мои друзья, поклонники утопий, смотрят друг на друга с опаской, ведь они так мечтают о разрыве всех связей. А я снова слышу, как эхо, голос иного мира. В моей утопии тебя ждут и приключения, и обязанности. Но самая трудная обязанность, самое смелое приключение — попасть в нее.